Количество и качество. Выходы из тупиков российской демографии. Вряд ли сегодня кто-то еще в состоянии оспаривать. Спад численности населения России близок к катастрофическому и по абсолютной величине, и по динамике процесса. Более того, с учетом всемирной роли нашей страны, возможная катастрофа отразилась бы на всем мире, скажем, даже для обслуживания системы экспорта энергоносителей потребовалось бы, с учетом всех межотраслевых взаимосвязей, организации образования, медицинской защиты и всяческих видов обслуживания, куда больше 10-15 миллионов человек, упоминание о которых молва приписывает Тэтчер. Поэтому нам не только с точки зрения собственных интересов, но и из общегуманных соображений необходимо найти выход из демографического тупика. А для этого, в частности, изучить опыт других стран, попавших в сходное положение. Перепись падения. По результатам переписи 2002 года число жителей России уменьшилось по сравнению с 1989 по РСФСР на 1,8 миллиона человек и составило 145 166 731 человек. Спустя 8 лет убывающая тенденция сохранилась. 22 ноября 2010 года на сайте Федеральной службы госстатистики приведены слова ее главы Александра Суринова. Если говорить грубо, то общая численность населения России может составить 143 миллиона человек. «Комсомольская правда» тут же ехидно отметила, 2-3 недели назад Суринов называл другое число – 141 миллион. Вероятно, эта цифра ближе к истине, ведь за катастрофическое положение в демографии виновным, рано или поздно, придется отвечать по строгости закона. Перепись 2010 года выявила существенное презрение государственной власти со стороны занятого и образованного гражданского населения. Только по официальным данным того же Росстата, 1 миллион 22 тысячи россиян отказались переписываться, а реально эта цифра по всем признакам гораздо больше, так выражая свой социальный протест. Это реакция народа на то, как его ловко отстранили от всех институтов самоуправления, при этом провозглашая на словах всевозможные демократические ценности. Александр Суринов утверждает, 2 600 000 человек во время переписи просто были не дома. Только в Москве переписчикам не удалось застать 620 000 граждан. Разумеется, тех, кто занят на работе днем, застать не смогли, а патриотизмом пойти и переписаться по адресу, обнаружив в дверях бумажку от исполнителя или хотя бы позвонить ему, люди, увы, не страдают. Впрочем, для сглаживания статистики недовольства народа работники Росстата, вероятно, получили данные об отказниках, а также о тех, кого не удалось застать дома в домовых книгах жилищно-эксплуатационных предприятий. Это и проще. И спины не ломят, и карман полнят за как бы выполненную перепись. Но такие сведения гроша ломаного не стоят для тех целей, ради которых перепись производится. Ведь пола и возраста узнаваемых при этом, недостаточно для построения полноценной демографической картины. Словом, за минувшие 8 лет, только по самым оптимистичным прогнозам, страна недосчитала свыше 4,5 миллионов человек. Если же учесть, что демография полнится за счет едва говорящих по-русски необразованных и находящихся вне нашего культурного поля мигрантов из бедных азиатских стран – СНГовии, получающих российское гражданство, убыль населения России и качественная, и количественная, очевидна. Но сантименты уже нет времени. Пора называть вещи своими именами. СССР не случайно называли Россией. Русский народ был не просто государственно образующей нацией, но прежде всего культурно образующей. За русским народом, достигшим поразительных успехов в развитии науки, техники и искусства, шли в кильватере остальные народы. Первый, разошедшийся на цитаты тост грузина Джугашвили в застольной речи после победы в Великой Отечественной войне, за русский народ, освободивший Европу от коричневой чумы. Гагарин, первый человек, побывавший в космосе, русский. Каждый из русских триумфов в те годы гордо нес в себе частицу русского народа, уже по признаку одного лишь языка, то есть принадлежности к культуре, а значит и к великим свершениям советского государства. Но кто пойдет по жизни за теми, кого считают неумехами, лентяями и неудачниками, чьи достижения — лишь остатки былого величия? Кто пойдет хотя бы за равным себе? Идут за флагманами. Нынешняя масса русских докритическая, не способна к новому взрыву в развитии, прежде всего по своему качеству. Если в ближайшие годы не поднять радикально уровень человеческого материала, может случиться то же, что произошло с Парагваем. Парагвай. Истребление и возрождение. Некогда при президенте Франсиско Солано Лопесе Парагвай был искусственно втянут в конфликт между Бразилией и Уругваем. Вскоре спор перерос в войну этих стран и примкнувший к ним Аргентины против Парагвая. Эту войну Тройственного союза 1864-1870 годов инспирировали стоявшие за тройкой Великобритания, США и Франция, недовольные излишне самостоятельным политико-экономическим курсом Парагвая, тогда одного из наиболее развитых государств Латинской Америки. Строго говоря, развитие было достигнуто искусственно, и его устойчивость, по современным представлениям, далеко не гарантирована. По некоторым сведениям, президент Лопес был не просто социалистом, ультралевым даже по нынешним меркам, но диктатором, на чьем фоне Сталин и Мао выглядят либералами. Но даже если эти оценки достоверны, основания для насильственного изменения курса страны явно не было. По крайней мере, народ Парагвая полагал действия своего руководителя вполне достойными защиты. В результате драматически неравной борьбы Парагвай потерял половину территории, а его население подверглось одному из первых в современной истории геноцидов. Из 1,3 миллионов жителей к концу войны уцелело лишь 200 тысяч, в том числе лишь 20 тысяч мужчин. Необратимые, казалось бы, изменения в жизни Парагвая привели к тому, что почти 100 лет, вплоть до реформ Стресснера, страна находилась на задворках мира. Череда диктатуры и военно-олигархический капитализм при поголовной нищете — таков был приговор истории. Генерал Альфредо Стресснер, правивший Парагваем с 1954 по 1989 год, установил рекорд продолжительности правления среди диктаторов Латинской Америки. Но мало кто обратил внимание, за два десятка лет до Пиночета именно его режим наработал опыт приостановки движения к экономической катастрофе целого государства. В наследство от предшественников Стресснеру досталась разоренная страна. Промышленность пребывала в зачаточном состоянии, инфляция стала неуправляемой, а казна опустела. Первой своей задачей он поставил борьбу с инфляцией и в 1956 году принял стабилизационный план МВФ. Стресснер отменил налоги на экспорт, снизил таможенные тарифы, запретил кредит и провел девальвацию национальной валюты. Недовольные жесткой монетарной политикой профсоюзы ответили в 1958 году всеобщей забастовкой, но Стресснер подавил волнение, а зачинщиков выслал за пределы страны, где они и находились до конца его правления. Инфляция была побеждена, и в стране начался экономический рост. пусть поначалу и робкий. Теперь Стреснелл начал кампанию по заселению малоосвоенных восточных регионов Парагвая, назвав ее очень по-немецки «Марш на восток». В ходе марша многие безземельные крестьяне получили наделы, что сняло социальную напряженность. В ходе другой кампании, начавшейся в 1967 году, Стреснер приучил парагвайцев выращивать сою. О ней они раньше мало слышали. К 1987 году урожай этой культуры перевалил за 1 миллион тонн, ее возделывание приносило около 150 миллионов долларов ежегодно. Опирался Стреснер не только на собственные силы. С участием бразильского капитала построена дорога между Асуньоном и бразильскими портами, устранившая зависимость Парагвая от портов Аргентины. Затем Стреснер подружился с США. Побывавший в Асуньоне в 1958-м вице-президент и будущий президент США Ричард Никсон похвалил Парагвай за стойкую антикоммунистическую позицию, после чего доля американской помощи долгое время составляла около 40% парагвайского бюджета. Самым большим успехом Стреснера стал договор с Бразилией о возведении на границе двух стран гигантской гидроэлектростанции Итаипу, до сих пор самый большой ГЭС в мире. Строительство началось в 1973, а в 1983 станция начала давать электричество, покрыв 78% энергетических потребностей Парагвая. Причем финансировала строительство Бразилия, а рабочую силу поставлял в основном Парагвай, так что тысячи парагвайцев смогли получить работу. Пока строилась эта южноамериканская Днепрогэс, ВВП страны рос на 8% ежегодно, что было в ту эпоху одним из лучших показателей во всей Латинской Америке. Раннесоветский прорыв. Собственно, почему мы говорим в этом документе о стране, далекой от нас во всех отношениях? Да просто потому, что Россия, как ни странно это для многих нынешних верхоглядов, уже сама не раз находила пути выхода из глубочайшего кризиса. Правда, таких, как в Парагвае, масштабов истребления народа у нас пока еще не случалось. Но если измерять не по населению в целом, а по самым активным его слоям, от которых критически зависит развитие, то следует признать, гражданская война принесла нам не просто спад, а несомненную и практически необратимую обычными способами катастрофу. Тогдашний высший руководитель государства, ныне многими обвиняемый в догматизме и безжалостности к собственному народу, нашел выход из положения, спасительный и для активности народа, и для общей его численности. Несколько лет, пока сам он не умер, а его преемники не запутались в обширном спектре альтернатив, открытым благодаря общему росту возможностей страны и народа, жесткая государственная власть сочеталась с либеральной экономикой. Эта система получила название новой экономической политики – НЭП, не в последнюю очередь потому, что противоречила всем тогдашним политическим концепциям. Но ее эффективность в решении задач выхода из бесчисленных тупиков, оставленных войной, неоспорима. НЭП анализировали много раз, и, вероятно, еще не раз будут заимствовать элементы ее опыта для решения вновь возникающих задач. Но в рамках исследуемой темы нам важен один из ее, казалось бы, чисто политических элементов. Государство тогда взяло на себя борьбу с беспризорностью, наследием не только войны, но прежде всего экономических перетасовок, и безграмотностью, доставшейся от прежних эпох. Темп развития качества населения в рамках этих программ оказался беспримерным в человеческой истории. Буквально за пару десятков лет народ Советского Союза поднялся на новый уровень, соответствующий вновь возникшим требованиям, в том числе и предъявленным новой войной. Еще в XIX веке лучшие умы страны, самые образованные и самые мыслящие люди России, ставили перед собой именно эту задачу. Может быть, именно благодаря их творческим идеям, успешно претворенным в жизни, Россия в образе Советского Союза достигла пика могущества. По данным известного американского специалиста в области исторического прогнозирования Ангуса Мэдисона, при сравнении динамики ВВП на душу населения России, СССР и США выясняется, если исключить провалы в ВВП, вызванные Второй мировой войной, уже к 1949-му Россия сравнялась бы с США по благосостоянию населения и экономическому могуществу. Этот вывод можно подкрепить данными другого крупнейшего американского историка Пола Кеннеди, из чьих выкладок следует: всего за 16 лет с 1922 по 1939 индустриальное производство в СССР выросло в 67 раз. Сколько-нибудь близкого результата не знало ни одно государство мира. К сожалению, немалой частью ресурсов, обретенных в ходе бурного развития, мы распорядились варварски. Сколько истреблено лучших умов в науке, искусстве, технике, военном деле, насколько одновременно воспитано им на смену. Воистину, из трубы А втекает, из трубы Б вытекает. Современный провал. Традиция варварского отношения к собственному народу, увы, доселе не преодолена. Напротив, недавно под эффектными и даже возвышенными лозунгами она возродилась в новой форме, но с былым содержанием. В справочнике Госкомстата СССР в цифрах 1987 году опубликованы следующие сведения о численности населения РСФСР почти за два десятилетия. С одной стороны, не затронутых идеями демократического реформирования, но с другой стороны, полностью свободных от влияния послевоенного восстановления, трудностей послевоенного времени, в тысячах человек. 1970-й, перепись, 130 079. 1979, перепись, 137 551. 1988, прогноз, 146 450. На основе этих данных построены достаточно надежные прогнозы дальнейшей динамики населения России в отсутствии экономических и политических потрясений. По наиболее достоверным из этих оценок, в 2002, на момент очередной переписи, в России было бы 158,7 миллионов человек. Фактически же, по переписи, всего 145,2 миллиона человек. Таким образом, общие людские потери за период перестройки и демографических реформ – 13,5 миллионов человек. Более того, перепись выявила в стране 5,4 миллиона мигрантов, получивших российское гражданство или хотя бы разрешение на долгосрочное проживание в России уже после распада Союза. То есть общие потери населения, жившего в республике непосредственно перед распадом, и потомков этих людей, на 2002 год 18,9 миллиона человек, а на 2010 год минимум 23 миллиона человек. Предыдущий период столь же разрушительного воздействия на наш народ – Великая Отечественная война. Суммарные потери в ней, по надежным современным оценкам, 27 миллионов человек. Их распределение по республикам не изучено, надежно разве что белорусские данные – 2,26 миллиона. Если остальное распределить по республикам равномерно, на долю России придется 14,72 миллиона. Но с учетом заметно большей, чем у неоккупированных республик, доли РСФСР и в действующей армии, и в партизанах, и среди угнанных на принудительные работы, наиболее вероятная оценка потерь – 16,2 миллиона человек. Как видим, абсолютная величина потерь России от войны заметно меньше, чем от мирных экономических и политических преобразований. Правда, в расчете на одного человека потери все-таки выше. Перед войной в РСФСР жило 110,1 миллиона человек, то есть тогда не дожило до лучших времен 14,7% населения, а сейчас 12,9%. Так что отечественные либеральные экономисты и демократические политики все же чуть-чуть не дотянули до достижения Национальной социалистической немецкой рабочей партии. Но они старались. Жить надо уметь. Полоса безудержных преобразований, похоже, завершена и в обозримом будущем вряд ли повторится. Увы, отрицательное сальдо естественной убыли и прибыли, сформировавшееся в те годы, до сих пор не преодолено. И даже при самой умной политике мы, судя по всему мировому опыту, не сможем быстро и радикально изменить количество населения. Но количество еще полбеды. С каждым годом ниже и качественный уровень наших граждан. Что входит в понятие качества населения? Уровень образования. Его падение уже невозможно замаскировать бумажными играми вроде единого государственного экзамена или болонских рецептов реформирования высшей школы. Наоборот, все эти изменения лишь ускоряют разрушение системы, в свое время поднявшей наш народ на высший в мире уровень просвещения и культуры. Мотивация к работе. Она нынче исчерпывается ехидной формулой американского происхождения. Чтобы прилично жить, надо много работать, а чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. В советское время социальный лифт, система продвижения наиболее способных, был далеко не идеален. Но все-таки, как система в целом, работал. Никогда еще. В новейшей истории судьба человека не зависела так капитально, как сейчас, от статуса папы и мамы. Вдобавок на глазах исчезает социальная справедливость. В наши дни основная масса граждан знает, что вряд ли удовлетворит с помощью работы такие ключевые потребности, как здравоохранение, образование, жилье. И, соответственно, не ощущает стимула работать сколько-нибудь честно и эффективно. Физическое здоровье. Его уровень упал почти катастрофически. Заметной части наших граждан сейчас недоступна даже столь скромная медицина, какая в советские времена справедливо считалась явно недостаточной для современного общества. Занятия физкультурой, поездки на курорты и в санатории тоже отнимают в пересчете на средний уровень дохода куда больше прежнего и поэтому заметно менее доступны. Морально-этические ориентиры. Они фактически вовсе утрачены. Система норм, сформированная в советское время, да и многие досоветские идеалы, созданные единственной в своем роде русской интеллигенцией, явно не стыкуются с новой экономической и политической обстановкой. Новые же нормы пока не выработаны, поскольку сама эта обстановка возникла лишь недавно и далеко не устоялась. Упускать из виду проблему количества недопустимо. Но пока мы озабочены численной стороной вопроса, проваливается качественная сторона. Именно говоря компьютерным языком «upgrade», то есть радикальное улучшение качества российского общества, способен сделать его достаточным для сохранения как влиятельного вида. Происходит же обратное. Рост числа дураков на душу населения – реальная угроза, очевидна из мирового опыта. Но мы опережаем мировые тенденции в росте числа дураков, причем не только внизу, но и наверху. Конечно, к этой проблеме, как, наверное, и к любой другой, можно до поры до времени относиться с юмором в духе старинной английской эпиграммы Уильяма Джеймсовича Блейка, известной нам в переводе «Маршака». «Жму руки дуракам обеими руками, как многим в сущности обязаны мы им, ведь если б не были другие дураками, то дураками быть пришлось бы нам самим». Но нельзя забывать, ярчайший Семен Яковлевич Надсон, жаловавшийся «дураки, дураки, дураки без числа», перед смертью оказался на грани безумия.